А еще она обожала атмосферу старинного шарма, аутентичный тюдоровский стиль 60-х годов, столь преданно поддерживаемый в Бэй-3-кафе. Она устроилась в своем любимом уголке на мягкой скамье и, подхватив меню, пробежала глазами вдоль списка блюд, который был ей так же знаком, как список телефонов старых друзей. «Телячья отбивная», — решила она с чувством удовлетворения, «с капустой и молодым картофелем в масле, и затем песочное пирожное с крыжовником». «Говорят, скоро начнутся дожди», — доложила по-матерински заботливая официантка. «Как же ее зовут?» К которой Джеральдин давно уже обращалась по имени, из которой она любила перекинуться парой слов. «В прогнозе погоды обещали грозу». Джеральдин призналась, что уж ее-то этим не расстроишь. Хорошая гроза освежила бы воздух. И кроме того, она не очень-то любила жару. Затем, когда она уже собиралась озвучить свой выбор в пользу отбивной, какой-то подспудный импульс заставил ее заказать жареную рыбу с картошкой. «Треску или камбалу?» — уточнила официантка, и огрызок карандаша замер над ее блокнотиком. «Камбалу, пожалуйста, Агнес», — твердо ответила Джеральдин, так как считала камбалу рыбой для дам, а треску — рыбой для мужчин, тогда как морской окунь был чем-то средним. «Ни рыба, ни птица», — как она для себя определила. «Я очень люблю камбалу». Маленькая деловитая фигурка в белой накрахмаленной наколке и передничке исчезла в дверях кухни, откуда словно из некоего жизненно важного органа, словно из разорванных внутренностей, вырвались на мгновение съедобные пары и горячее ароматное шипение. Джеральдин, довольная тем, что находилась в умелых и заботливых руках, расслабилась на сиденье и с благожелательной улыбкой огляделась по сторонам. Оставленный ею у ног пакет опрокинулся, и на ковер вывалились тюбики и упаковки с самыми распространенными медикаментами для освобождения кишок и, наоборот, для их укрепления, для уменьшения боли и успокоения, для смазывания укусов насекомых, для облегчения последствий загадочного несварения желудка, ведь их поездка была уже не за горами. Однако в данный момент ей не требовалось ни одно лечебное средство. Она прекрасно себя чувствовала. Рестораны такого рода были ее любимыми, с темными дубовыми балками, многорожковыми настенными лампами и медными чайниками, где престарелые леди подолгу сидели над гренками с яйцами в мешочек, а их фетровые шляпы почти соприкасались полями под воздействием магнетической силы сплетен. Все эти новомодные пивные бары и бистро, копченые утиные грудки, сушеные на солнце томаты, бальзамический уксус Джеральдин с радостью оставляла для Элейн и ей подобным из еженедельных журналов, посвящавших им все больше и больше места. Джеральдин знала обо всех этих вещах, но она не желала иметь к ним никакого отношения, поскольку в ее глазах они были всего лишь чудачеством, прихотью, таким же объектом моды, как длина юбки и форма туфель. Ее собственные предпочтения. Кое-кто назвал бы их предрассудками. Джеральдин унаследовала от матери полным комплектом. От Элеонор Гарви она узнала, что следует, а что не следует носить, что одобрять, а что нет. Ничто не подлежало сомнению. Для Элеонор всегда было понятно, что правильно, а что неправильно. И ни разу не пренебрегла она своим долгом послать письмо в местный совет, в правительство Ее Величества, в сеть супермаркетов, в автобусный парк, в компанию по доставке молочных продуктов с тем, чтобы довести свое понимание до их сведения. Вероятно, было в этой многолетней приверженности дочери к материнским постулатам что-то почти религиозное. Хотя, с другой стороны, если материнскую любовь можно заслужить начищенной обувью, аккуратно причесанными волосами и красивым ленточками, то у девочки есть две возможности. Она может начистить свои туфли и причесаться, или не сделать ни того, ни другого. Так вот, Джеральдин Гарви по-прежнему, говоря метафорически, чистила туфли и следила за волосами. Она по-прежнему заплетала в косы красивые ленточки. А может, она просто не видела необходимости в том, чтобы переставить или обновить свою умственную мебель. Клестарая мебель, пусть и полученная по наследству, до сих пор отлично служила. Проблема Джеральдин, хотя она сама вряд ли согласилась бы с этим, заключалась в недостатке индивидуальности. Казалось, что природа обделила ее воображением или возможностью иметь собственное мнение. Про Джеральдин можно было сказать, что она была похожа на свою мать, но лишь в том смысле, в котором отпечаток на промокашке похож на оригинал. Но когда она думала о Дэвиде, обладавшем таким богатым воображением, таком убежденным в своем мнении, таком самобытным, она неизменно спрашивала себя, а какую пользу получал он от этого? Принимая от официантки чайник, «Спасибо, Анджи», — сказала она рассеянно, наливая себе чашку бодрящего чая, она забеспокоилась о брате, задумалась о том, в чем он мог бы найти свое спасение. Время от времени она представляла себе, что он и Наоми могли бы... Почему-то ей хотелось, чтобы они сошлись. Перед ее мысленным взором возникла эта исключительно красивая пара, и она сама в платье и пальто одного цвета, пастельных тонов, в маленькой шляпке с жесткой вуалью, осыпающая невесту и жениха сердечками, колокольчиками и подковками из серебряной фольги. Когда она впервые привела брата на их девичник в Холланд-парке, от гордости за него она не могла связно говорить. И что потом? Почему-то из всех он выбрал Кейт. И в результате появился Алекс. С тех пор Дэвид так и не определился ни в чем и ни в ком. Он вел жизнь по весы, чем не повышал статус семьи в обществе. И, как она знала, он не был щедр в отношении сына. Скорее наоборот, он уклонялся от своих обязанностей по его обеспечению. И хотя она, Джеральдин, всячески старалась помочь Кейт в денежном вопросе, не унижая подачками, а давая возможность заработать, тем не менее она не могла не сочувствовать брату, который упустил свой шанс с Наоми, сделав такой неудачный выбор. Теперь вдруг стало известно, что через несколько недель он снова вернется домой. В Инкуиареро ему предложили престижную и важную работу. Он ненадолго появится в городе в конце августа, потом снова уедет, чтобы немного отдохнуть в континентальной Европе перед занятием новой должности. Все это Джеральдин узнала не от брата, не из нежного и подробного письма, а от Элли Шарп, будьте любезны, которая звонила вчера, якобы попросить об одолжении, навязать им спутнице свою дочь, и только потом, мимоходом, словно вдруг вспомнив, соизволила поделиться новостью. «Это кое о чем говорит», — размышляла Джеральдин. «Если совершенно посторонние люди...» Не то чтобы Элли совсем уж посторонняя, но ведь она не член семьи, и не так уж мы близки. Это кое о чем говорит, если о переезде своего брата узнаешь не от него самого, а случайно и окольными путями». Джеральдин осознала с горечью, что они с братом стали ужасно далеки друг от друга, и не только в смысле географического местонахождения. Они существовали в разных плоскостях бытия. Она приняла от официантки блюдо, взяла дольку лимона и выжила сок на рыбу, а тем временем ее охватывало невыразимое отчаяние. Она была в крайней растерянности. Она вдруг ясно увидела себя со стороны. Глупая, толстая женщина в тесной блузке и дурацкой широкой юбке, жадно сгорбившаяся над тарелкой, полной калорий. Но это была лишь кратковременная депрессия, которой подвержены особо чувствительные женщины. И если она шмыгнула носом и вытерла рукой уголок глаза, то причиной этому были всего лишь нашедшие свою цель брызги лимонного сока. «Спасибо, Элис», — проговорила она со слабой улыбкой. «Никогда не откажусь от хорошего кусочка камбалы». Девушка лежала на боку, изящно изогнув спину и подтянув колени к животу. Он мог бы сосчитать ее позвонки до самого копчика, подложив под голову руку. Она казалась чересчур совершенной, как будто она позировала, притворяясь, что спит. Но дыхание ее было таким легким, а она сама такой расслабленной, что он понимал, она действительно спит. В резком утреннем свете, проникавшем в комнату сквозь щели жалюзи, он мог объективно оценить ее. Она была прекрасна, но ее прелести больше не возбуждали его. Его восхищение этими длинными стройными ногами, тонкой талией, красиво прорисованным лицом было сродни восхищению, которое он мог бы испытывать по отношению к более или менее приличной скульптуре. И за неспособность вызвать в нем интенсивный эротический отклик он беспочвенно винил ее. У нее были очень белые зубы и здоровые бледно-розовые десны. Мягкие темные волосы лежали аккуратной блестящей шапкой. Кожа была гладкой и золотистой. Глаза, которые сейчас были сомкнуты, но могли в любой момент открыться и обратиться на него, были ярко-синего цвета, маскирующего ее коварство. Она занималась связями с общественностью. Водила раритетный Бьюик, всегда носила только черное. Он встретил ее на открытии какой-то галереи 5 месяцев назад. Ее звали Кристин. Ей было 26 лет, и она намеревалась выйти за него замуж. Об этом намерении Кристин он догадался по ее напускному равнодушию. Она с нарочитым пренебрежением отзывалась о традиционных отношениях, провозглашала себя свободолюбивой, 2-3 раза в неделю отказывалась проводить с ним ночь, утверждая, что ей необходимо побыть одной или пообщаться с подругами. Другими словами, она применяла весь арсенал типичных женских уловок. Он почувствовал внезапное и глубокое отвращение, но не к девушке, не к себе самому, а к своей неуемной похоти. Снова и снова она обманывала его, брала над ним верх, практически сводила с ума желанием. Она то неожиданно завладевала им, то в одно мгновение, без предупреждения, исчезала до следующего раза. Похоть вела его по этому бесконечному круговороту страсти, привязанности, разочарования. Женщина, которую сегодня он страстно желал, на завтра вызывала в нем скуку и раздражение. Его самого это, в общем-то, устраивало. Но только не женщин с их собственнической натурой. Им нужно было обладать им, и они не знали, что значит слово «достаточно». Он трахал их до бесчувствия, но они всегда-всегда возвращались и требовали еще. Они цеплялись за него так, что ему приходилось отрывать себя от них, теряя каждый раз кусочек себя, кусочек своей сущности. Он был так наполнен сексуальностью, что, образно говоря, с трудом передвигался. Его притягательность была неотразима, его техника непревзойденна. Он знал, что если он хоть раз переспал с женщиной, то она потеряет интерес к другим мужчинам, возможно, навсегда. Он просто не мог оставить их такими, какими они были до него. Такую вот тяжелую ответственность нес он по жизни. И к каким только хитростям они не прибегали. Какие только ловушки не расставляли они, охотясь на него. И лишь однажды, много лет назад, он попался. Он позволил женщине использовать его сперму для того, чтобы зачать ребенка. Что ж, больше такое не повторится, ни за что. Теперь он знал все штучки. Не отрывая глаз от ее безмятежного лица, покрытого легким румянцем сна, он высвободился из простыней и слез с кровати, а затем, мягко ступая по деревянным половицам, подошел к окну. Он раздвинул металлические полоски жалюзи и постоял несколько минут в бледном свете дня, прислонившись плечом к холодной стене, глядя на потоки машин, на суматоху. 8 часов утра. В нем было 6 футов 2 дюйма без обуви. И он был хорошо сложен. Свою наготу он носил с той же спокойной грацией, с которой носил одежду. Он ничего не потерял с годами и опытом, скорее приобрел. Его рыжеватые волосы по-прежнему были густы. Глубокие вертикальные складки придавали его лицу что-то волчье, интригующее. А самое главное, зрелость наделила его манерами, перед которыми не могли устоять не только женщины, но и мужчины. В феврале ему исполнилось 45. Для мужчины это был лучший возраст. «Ты, должно быть, уже окончил колледж?» — заметила вчера вечером в ресторане Кристин, когда я только пошла в детский садик. Несомненно, она хотела умилить, очаровать его, представ в образе ребенка. Ее улыбка была полна нежного снисхождения к забавной малышке Кристин. А может, в этой улыбке невольно выразилось то дешевое самодовольство, которое испытывают молодые по отношению к более взрослым людям. Как будто молодость дается не всем. Но для него, никогда не видевшего большого смысла в детях, малютка Кристин была особенной лишь потому, что судьба выбрала ее, предназначила для будущей встречи с ним, и ему казалось, что все дальнейшие годы ее взросления и роста были подчинены только этой цели. Он услышал, как она зашевелилась за его спиной, как участилось и стало глубже ее дыхание. Ему так не хотелось, чтобы она просыпалась, так не хотелось, чтобы она вторгалась в его бесценное одиночество, что у него зашевелились волосы на затылке. Хоть бы она поспала еще немного. Дэвид Гарви был несчастен и, подобно многим несчастным людям, не до конца понимал, в чем причина его несчастья. Винил он в этом свою мать. Разумеется, все винят своих матерей, но у Дэвида было на это больше оснований, чем у других. Он всегда стремился быть таким, каким хотелось быть ему самому. Но при этом он вынужден был смириться с тем, что прежде всего он был таким, каким хотела видеть его мать. Было похоже, что она не столько зачала его, сколько придумала. Дэвид будет высоким, как мои братья», — заявляла она, когда ему было 5, 6, 7 лет. И не в силах поступить по-своему, он вырос высоким, как ее братья. Нельзя сказать, что он не был доволен своим телосложением, но он предпочел бы, чтобы не она командовала его ростом. Затем было... «Вот увидите, Дэвид многого достигнет в жизни, он станет кем-то». И выходило так, будто малейший его успех был предопределен матерью. С тех пор, как он получил премию за политический комментарий, за тот его репортаж о войне, ее любимым выражением стало «Я же говорила!». Его ошеломляли сосредоточенность и целеустремленность, которые он видел в ее глазах. Однако еще хуже было то, что в этих глазах он, потрясенный и в то же время очарованный, видел себя самого. «Свои творческие способности он унаследовал от меня», — не раз говорила она. Но в этом случае она, похоже, ошибалась, потому что ничего творческого в нем не было. Правда, не было никаких свидетельств и ее творческих способностей. Если, конечно, не считать творчеством развешивание парчевых штор, раскладывание вышитых подушек и составление букетов из фригидных розовых гвоздик в вазах резного стекла. Он с легкостью мог представить себе, как она с упрямым выражением лица обрезает стебли на столе из сосновых досок, а потом ставит гвоздики одну за другой в вазу, как будто следуя законам некой высшей симметрии, понятным только ей одной. А в субъективных вопросах, вроде этого, противоречить ей было столь же невозможно, как и в остальных. Насколько больше повезло Джеральдин, бесполезной дочери, для которой в детстве просто подыскивали какие-нибудь дела и занятия, лишь бы она не мешалась. Он помнил ее пухлой девочкой с нелепой копной кудряшек, которая неуклюже тыкала иголкой в ткань, выводя гигантские стишки, или колотила по клавишам пианино, заучивая детские песенки. Он помнил Джеральдин в белых носочках и черных туфлях с пряжками, всегда послушную и примерную, ни к чему, кроме послушания и примерного поведения, не склонную. И в этом заключался парадокс, тогда как он, воистину сын своей матери, воплотивший собой все ее мечты и надежды, отчаянно стремился не быть таким, как мать. Джеральдин, вовсе не похожая на мать, отчаянно стремилась стать таковой. Если в жизни он совершил множество плохих и дурацких поступков, то сделал он это в основном в пику матери. Разве женился бы он на Кейт, например, если бы Элеонор не противилась этому всеми силами? Правда, потом он оставил Кейт, что было удручающе неизбежно, чем еще раз доказал правоту матери. 18 месяцев вдали от его утомительной семьи не принесли Дэвиду эмоционального отдохновения. Странно, но здесь мысли о родственниках доставали его еще больше, чем когда он был дома. Он смог бы быстрее забыть о них, плотнее отгородиться от них, если бы они просто сидели в соседней комнате перед телевизором. Что ж, скоро он снова увидит их. И Англию, по которой неожиданно для себя он скучал, потому что Америка не приняла его, не стала близкой, как он надеялся, да и он не до конца принял Америку. Перспектива новой работы вызывала в нем и радостное возбуждение, и тревогу. Что, если он не справится? В ночных кошмарах ему снилось, что его недооценивают, явно или, что было еще хуже, неявно. Он боялся, что мир не сможет оценить его в полной мере. Именно это мешало ему даже в данный момент сесть и приступить, наконец, к роману. Потому что вдруг роман останется незамеченным, Вдруг его исключительную важность не разглядят. Но перед тем, как вступить в новую должность, он сможет отдохнуть, съездить в Италию с этими крикливыми старухами из Глоуба. На самом деле ему даже хотелось провести с ними недельку-другую, немного отвлечься и расслабиться. Он знал их всех уже много лет, так как тоже начинал на старой Флит-стрит, тоже прошел школу строкоотливных машин, крови, пота и алкоголя. Его тогдашний образ жизни теперь казался почти здоровым по сравнению с безумствами нынешнего времени. Борьбой с пассивным курением, выпивкой в благоразумных пределах и подсчетом холестерина. Дыхание Кристин становилось все быстрее. Было слышно, как она старается выплыть из глубин сна на поверхность сознания. Сейчас настанет подходящий момент сказать ей, пока он настроен против нее, что он исключает ее из своих планов. Она ведь называла себя свободолюбивой. Напомнит он ей. Она же не хотела связывать себя. Ей ведь требовалось время, чтобы побыть одной. Теперь она сможет быть одна сколько угодно. Выдохнула она, наконец проснувшись. Потом «Привет!» Он отвернулся от окна, потер замерзшее плечо, потом вдруг пожалел ее и решил отложить разговор. Он тоже сказал «Привет!» и даже смог улыбнуться ей.